Робот. Песня группы Колдырин Биг Бенд Степана Макарова. Наполовину, как всегда, автобус в пробке уже до вокзала. Я робот, без сомнений, мясная машина. Остановите мою старую машину, она устала. Отовсюду нападают мозговые слизни. Они сыплются на головы с бархатным снежком. Но я все знаю, я прошел курс счастливой жизни. Но до вашей счастливой жизни, как до Киева пешком. Сегодня, как всегда, ни копейки в кармане, а вокруг суетится столько прекрасных дам. Я робот, у меня с собой есть толстый кабель. Кто потрогает мой толстый кабель, тому сердце я дам. Сегодня пыльно, мокро, глупо, неуютно. Хоть возьми, обосрись и не живи. Будь что будет, понимаю это абсолютно. Ведь я робот, я не чувствую любви. Я робот, я просто частица системы. Моя программа под ноги не попадать. Но я ошибка, создаю сам себе проблемы, которые в принципе можно и не замечать. Сегодня меня выплюнула паутина, а завтра снова все начинай сначала. Я робот, без сомнений, я мясная машина. Остановите мою старую машину, она устала. Остановите мою старую машину! Остановите мою старую машину!